Ты знаешь, я обычно пишу только грустные песни о том, как меня в этом мире все бесит. Не сердце, а плесень, не плачу, молчу, но чувствую каждую ноту. Когда ты расстроена чем-то, неважно, в огонь или вода, буду с тобой, Клоуи, на крики, когда тебя кроет волною. Ведь море волнуется ты, а потом замирают фигуры все просто. Ведь так же и мы, поругавшись в обнимку, стоим. Ты мой ангел, мой космос, влюблены. И вот уже год, как ты даришь нечистое счастье. Я думал, что так не бывает, и вечно я буду бухой где-то насмерть валяться. Но ты отогрела засранца, дала мне понять, что бывает иначе. Я в самом начале не думал, что будет все так. Не знал я, как много ты значишь, мой лучший сериал. На нервах я жду новых серий, ты сильно цепляешь. Казалось бы, что тут нереально придумать новья, но ты каждый раз удивляешь. Я просто летаю с тобой в этом мире безумном. Я просто летаю с тобой, и мир будто бы изумрудный. Не дай мне пропасть на земле в одного. Держи меня крепко за руку, не дай мне пропасть на земле в одного. Не отпускай меня ни на минуту. Я просто летаю с тобой в этом мире безумном. Я просто летаю с тобой. Мир будто бы изумрудный, не дай мне пропасть на земле в одного. Держи меня крепко за руку, не дай мне пропасть на земле в одного. Не отпускай меня ни на минуту. Ты знаешь, я всегда говорю тебе голую правду. Ведь нет смысла врать человеку, с которым ты хочешь прожить эту жизнь до отвала. Давай без вранья, этот кайф на двоих. Мы выкурим каждый по грамму, что я без тебя, что ты без меня. Не увидим поистине полную гамму. Если любовь — это фильм, то мы вжились по полной. Игра не имеет значения. Если любовь — это книга, садись за стол, напишем свои приключения. И так многое нужно сказать, что, увы, не войдет в эту песню. Поэтому просто спасибо тебе, спасибо за то, что мы вместе. Я просто летаю с тобой в этом мире безумном. Я просто летаю с тобой. Мир будто бы изумрудный, не дай мне пропасть на земле в одного. Держи меня крепко за руку, не дай мне пропасть на земле в одного. Не отпускай меня ни на минуту. Я просто летаю с тобой в этом мире безумном. Я просто летаю с тобой. Мир будто бы изумрудный, не дай мне пропасть на земле в одного. Держи меня крепко за руку, не дай мне пропасть на земле в одного. Не отпускай меня ни на минуту. Я просто летаю с тобой в этом мире безумном. Я просто летаю с тобой. Мир будто бы изумрудный, не дай мне пропасть на земле в одного. Держи меня крепко за руку, не дай мне пропасть на земле в одного. Не отпускай меня ни на минуту. Straightened out. And I mean, you know, I didn't want my